Явление первое. Михевна у входной двери, потом Глафира Фирсовна. Михевна. Девушки, кто там позвонил? Вадим Григорьевич, что ли? Глафира Фирсовна, входя. Какой Вадим Григорьевич, это я? Вадим-то Григорьевич чай позже придет. Михевна. «Ах, матушка Глафира Фирсовна, да никакого и нет Вадима Григорьевича. Это я так обмолвилась, извините». Глафира Фирсовна. «Сорвалось с языка, так уж нечего делать, назад не спрячешь. Экка досада, не застала я самой-то. Не близко место к вам даром-то путешествовать. А на извозчиков у меня денег еще не нажито, да и разбойники же они». За твои же деньги тебе всю душеньку вытрясет, да еще того, гляди, вожжами глаза выхлестнет. Михевна. Что говорить? То ли дело свои. Глафира Фирсовна. Что свои? Ноги-то, что ли? Михевна. Нет, лошади-то я говорю. Глафира Фирсовна. Уж чего лучше. Да только у меня свои-то еще на Хреновском заводе. Все купить не сберусь, боюсь, как бы не ошибиться. Михевна. Так вы пешочком? Глафира Фирсовна. Да, по обещанию, 7 верст киселя есть. Да вот не в раз видно, придется обратно на тех же, не кормя. Михевна. Посидите, матушка, она, надо быть, скоро воротится. Глафира Фирсовна. А куда ее Бог понес? Михевна. К вечеринке пошла. Глафира Фирсовна. За богомолье принялась. Аль много нагрешила? Михевна. Да она, матушка, всегда такая. Как покойника не стала, все молится. Глафира Фирсовна. Знаем мы, как она молится-то. Михевна. Ну, а знаете, так и знаете. А я знаю, что правду говорю, мне лгать не из чего. Чайку не прикажете ли? У нас это мигом. Глафира Фирсовна. Нет уж, я самое подожду. Садится. Михевна. Как угодно. Глафира Фирсовна. Ну что, ваш плезир-то? Михевна. Как, матушка, изволили сказать, не дослышала я. Глафира Фирсовна. Но как его поучтивей-то назвать? «Победитель-то, друг-то милый!» Михевна. «Не понять мне разговору вашего. Слова-то больно мудреные». Глафира Фирсовна. «Ты дуру разыгрываешь, аль стыдишься меня, так я не барышня. Поживешь с мое-то, да в бедности, так стыдочек-то всякий забудешь, ты уж в этом не сомневайся. Я про Вадима Григорьевича тебя спрашиваю». Михевна, приложив руку к щеке. «Ох, матушка, ох!» Глафира Фирсовна. «Что за охоло?» Михевна. «Да стыдно очень. Да как же вы узнали? А я думала, что про это никому не известно». Глафира Фирсовна. «Как узнала?» «Имя его, ты сама сейчас сказала мне, Вадимом Григорьевичем окликнула». Михевна. «Какая глупая!» Глафира Фирсовна. «Да, кроме того, я и от людей слышала, что она в приятеле своего много денег проживает. Правда, что ли?» Михевна. «Верного я не знаю. А как чай не проживать? Чего она для него пожалеет?» Глафира Фирсовна. «Тот-то муж-то ее покойник догадлив был. Чувствовало его сердце, что вдове деньги понадобятся. Оставил вам 1 000 000». Михевна. «Ну какой, матушка, 1 000 000? Много меньше». Глафира Фирсовна. «Ну уж это у меня счет такой. Я все на 1 000 000 считаю. У меня что больше 1000, то и 1 000 000». Сколько в 1 000 000 денег, я и сама не знаю, а говорю так, потому что это слово в моду пошло. Прежде, Михевна, богачей-то тысячниками звали, а теперь уж все сплошь миллионщики пошли. Нынче скажи-ка про хорошего купца, что он обанкрутился 1050, так он обидится, пожалуй, а говори прямо на 1 000 000, либо 2. Вот это верно будет. Прежде и пропажи-то были маленькие, а нынче вон в банке одном 7 000 000 не досчитались. Конечно, у себя-то в руках и приходу, и расходу больше полтины редко видишь. А уж я такую смелость на себя взяла, что чужие деньги все на 1 000 000 считаю. Так-то свободно об них разговариваю. 1 000 000 шабаш. Как же она вещами, что ли, дарит ему, аль деньгами? Михевна. Про деньги не знаю, а подарки ему идут поминутны, все дорогие. Ни в чем у него недостатка не бывает. И в квартире-то все наше. То она ему чернильницу новую на стол купит со всем прибором, Глафира Фирсовна. Чернильница-то дорогая, а писать нечего, Михевна. Какое писание, когда ему? Он и дома-то не живет. И занавески ему на окна переменит, и мебель всю заново. А уж это посуда, белье и что прочее, так он и не знает, как у него все новое является. Ему-то все кажется, что все то же. Да чего уж, до самой малости. Чай с сахаром, и то от нас туда идет. Глафира Фирсовна. Все еще это не беда, стерпеть можно. Разные бабы-то бывают, которая любовнику вещами, та еще, пожалуй, капитал сбережет, а которая деньгами. Но уж тут разорение верное. Михевна. Сахару больно жалко. Много его у них выходит. Куда им пропасть этакая? Глафира Фирсовна. Как же это у вас случилось? Как ее угораздило такой хомут на шею надеть? Михевна. Да все это дача проклятая. Как жили мы тогда, вскоре после покойника, на даче? Жили скромно, людей обегали, редко когда и на прогулку ходили, и то куда подальше. Тут-то его и нанесло, как на грех. Куда не выйдем из дому, все встретится. Да молодой, красивый, одет, как картинка. Лошади, коляски какие, а сердце ведь не камень. Ну и стал присватываться, она не прочь. Чего же еще? Жених хоть куда и богатый. Только положили так, что подсрочить свадьбу до зимы. Еще мужу год не вышел, еще траур носила. А он, между тем временем, каждый день ездит к нам как жених, и подарки, и букеты возит, и так она в него верилась и так расположилась, что стала совсем как за мужа считать. Да и он без церемонии стал ее добром как своим распоряжаться. «Что твое, что мое, — говорит, — это все одно. А ей это за радость. Значит, — говорит, — он мой, коли так поступает. Теперь у нас, — говорит, — за малым дело осталось, только повенчаться». Глафира Фирсовна. «Да, за малым. Ну, нет, не скажи. Что ж дальше-то? Траур кончился, зима пришла. Михевна. Зима-то пришла, да и прошла. Да вот и другая скоро придет. Глафира Фирсовна. А он все еще в женихах числится? Михевна. Все еще в женихах. Глафира Фирсовна. Долгонько. Пора б порешить чем-нибудь, а то что людей-то срамить? Михевна. «Да чем, матушка? Как мы живем? Такая-то тишина, такая-то скромность. Прямо надо сказать, как есть монастырь. Мужского духу и в заводе нет. Ездит один Вадим Григорьевич, что греха таить, да и тот больше в сумеречках. Даже которые его приятели, и тем к нам ходу нет. Есть у него один такой, Дергачев прозывается. Тот раза два было сунулся». Глафира Фирсовна. «Не попотчуют ли, мол, чем?» Михевна. «Ну, конечно, человек бедный, живет впроголодь, думает и закусить, и венца выпить. Я так их и понимаю. Да я, матушка, пугнула его. Нам не жаль, да бережемся. Мужчины, чтоб ни-ни-ни под каким видом. Вот как мы живем. И все-то она молится, да постится. Бог с ней. Глафира Фирсовна. Какая ж тому причина? С чего ей? Михевна. Чтоб женился. Уж это всегда так. Глафира Фирсовна. А я так думаю, что не даст ей Бог счастья. Родню забывает. Уж коли задумала она капитал размотать, так лучше бы с родными, чем с чужими. Взяла бы хоть меня, по крайности, и я бы пожила в удовольствии на старости лет. Михевна. Это уж ее дело. А я знаю, что у ней к родным расположение есть. Глафира Фирсовна. Незаметно что-то. Сама прочь от родных. Так и от нас ничего хорошего не жди, особенно от меня. Женщина я не злая, а ноготок есть, удружить могу. Ну вот и спасибо. Только мне и нужно, все я от тебя вызнала. Что это, Михевна, как две бабы сойдутся, так они наболтают столько, что в большую книгу не упишешь, и наговорят того, что, может быть, и не надо. Михевна. Наша слабость такая женская. Разумеется, по надежде говоришь, что ничего из этого дурного не выйдет. А кто же вас знает, в чужую душу не влезешь? Может, вы с каким умыслом вы спрашиваете? Да вот она и сама. А я уж по хозяйству пойду. Уходит. Входит Юлия Павловна.